Странные, говорю, вещи. И не менее ужасные, мой Сократ, ты рассказываешь. В конце концов, ты вогнал меня в немалое беспокойство, даже в страх. Я уже не сомнения ощущаю, а словно удары ножа, как бы та старушонка, воспользовавшись услугами какого-нибудь божества, нашего не узнала разговора. Ляжем-ка поскорее спать и, отдохнув, до света еще уберемся отсюда как можно дальше. Я еще продолжал свои убеждения, а мой добрый Сократ уже спал и храпел вовсю, устав за день и выпив вина, от которого отвык. Я же запираю комнату, проверяю засовы, потом приставляю кровать плотно к дверям, чтобы загородить вход, и ложусь в нее. Сначала от страха я довольно долго не сплю. Потом к третьей страже слегка глаза смыкаться начинают. Только что заснул, как вдруг с таким шумом, что и разбойников не заподозришь, двери распахнулись, скорее были взломаны и сорваны с петель. Кроватишка, и без того коротенькая, хромая на одну ногу и гнилая, от такого напора валится, и меня, вывалившегося и лежащего на полу, всего собою прикрывает. Тут я понял, что некоторым переживаниям от природы свойственно приводить к противоречащим им последствиям. Как частенько слезы от радости бывают, так вот и я, превратившись из Аристомена в черепаху, в таком-то ужасе не мог удержаться от смеха. Пока, валяясь в грязи, под прикрытием кровати, смотрю украдкой, что будет дальше, вижу двух женщин, пожилых лет. Зажженную лампу несет одна, губку и обнаженный меч другая. И вот они уже останавливаются около мирно спящего Сократа. Начала та, что с мечом. Вот, сестра Пантия. Дорогой Эндимион, вот, котик мой, что ночи и дни моими молодыми годочками наслаждался. Вот тот, что любовь мою презирал, и не только клеветой меня пятнал, но замыслил прямое бегство. А я, значит, как хитрым Улиссом брошенное, вроде Калипсо, буду оплакивать вечное одиночество. А потом, протянув руку и показывая на меня своей Пантии, продолжала. А вот добрый советчик Аристомен, зачинщик бегства, что ни жив, ни мертв, теперь на полу лежит из-под кровати, смотрит на все это и думает безнаказанным за оскорбление мне нанесенное остаться. Но я позабочусь, чтобы он скоро, да нет, сейчас, и даже сию минуту понес наказание за вчерашнюю болтовню и за сегодняшнее любопытство».